безлюдной была и дорога, соединяющая Страмбу с Умбрией. Только когда солнце начало садиться, на горизонте появились 4 всадника. Петр дал приказ приготовиться и сесть на лошадей, ибо решил, что всадники, фигуры которых казались черными на фоне багряного заката, это и есть авангард свиты кардинала. Всадники остановились в растерянности, как будто сомневаясь, ехать им дальше или нет. Потом 3 из них исчезли, словно сквозь землю провалились, а 4-й остался и медленным шагом двинулся вперед. Когда всадник приблизился к лагерю, и можно было разглядеть цвет его мундира, оказалось, что на самом деле это один из людей кардинала. Когда посланец подъехал ближе, Петр заметил, что руки у него связаны за спиной. Седок подъехал еще ближе, и тут стало видно, что лицо его вымазано калом. Вскоре всадник перешел вброд поток и, опустив низко голову, направился наверх, на горную равнину, где стоял Петр со своей свитой. «Что случилось?» — воскликнул Петр, схватив его правой рукой за грудь. «Плохи дела, высочество», — ответил опозоренный солдат. «Перуджанцы напали на нас и обезоружили, когда мы проезжали через город. 4 наших убиты, они пытались защищаться. Остальные принцесса Изоттой. Меня отправили, чтобы я сообщил вашему высочеству, что все пленники будут сидеть на хлебе и воде за решеткой до тех пор, пока Страмба не возместит убытки. Но теперь Перуджа требует уже не 32, а 50 000 скуда». Восьмой смертный приговор. Петр был уверен, что это ужасающее невезение, этот чудовищный провал всей тяжестью ляжет только на его плечи, ибо лишь он один не внял предостережением 12 мудрецов, настоятельно просивших его обратить внимание на то, что молодые люди, которых он приказал казнить, являются гражданами Перуджи. Но поскольку он основательно изучал своего Макиавелли и, памятуя его наставления, будто любому правителю, королю, герцогу или князю, если его постигнет неудача, ни в коем случае не следует даже показывать вида, что ему это неприятно, а напротив, нужно вести себя тем более самоуверенно, чем больше он удручен. Поэтому Петр, возвратясь в Страмбу, сразу же созвал большой магистрат, и когда все его члены собрались, предстал перед ними с ясным челом и высоко поднятой головой. «Господа», — заговорил Петр, обращаясь к ним, — «полагаю, вам не нужно объяснять, в какой ситуации мы вновь очутились, и оповещать о той непристойности, которую по отношению к нам выкинула Перуджа, потому что о ней толкует теперь весь город так красноречиво, что эти толки слышны даже здесь и, вероятно, достигли ваших ушей. Будем же сильны сознанием того, что правда на нашей стороне, и нравственная победа тоже, ибо за то, что мы по закону наказали 7 негодяев, подданных Перуджи, нам не придется краснеть. А вот Перуджа покрыла себя несмываемым позором, который будет навеки занесен на скрижали истории. К сожалению, наша достойная позиция ничего не меняет в реальном положении вещей. И на самом деле не мы, а они в эти роковые минуты находятся в выигрышном положении, и значит, нам необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы выбраться из этой западни. Мы не можем допустить, чтобы принцесса Изотта и ее дядя кардинал Чиначчо